Глава 16. Максим заметно нервничал, тарабаня пальцами по рулю так громко, что даже музыка не перекрывала этот звук. И меня это веселило, хотя у самой дрожали пальцы, но все же скорее от предвкушения, нежели от страха. Меня не пугало то, что произойдет. Я прекрасно понимала, куда ехала, с кем и зачем. Впервые в жизни я чувствовала себя в правильном месте, просто находясь рядом с мужчиной своей мечты. Это было ни с чем не сравнимое чувство уверенности в себе, в нем, в нас. Я не испытывала ничего подобного, пожалуй, с детства. Когда все одноклассники и дети во дворе дразнили меня шваброй, я знала, что папа не придет, не пригрозит им, не надерет уши. Знала, что мама не успокоит, не скажет, что я у нее красавица. Она просто говорила, что дети глупые, а я все пойму, когда вырасту. И этот день настал. Я больше не боялась насмешек, ведь рядом был человек, который оградил меня от всего мира своей мощной спиной. Даже недостатки казались мне теперь достоинствами. Держа Максима за руку, я была уверена, что именно он пробудил меня ото сна, заставил дышать полной грудью, наслаждаться каждой минутой жизни и впитывать счастье каждой клеточкой тела. С ним я была свободной, не боялась при этом оставаться собой. «Я хочу сделать тебе приятно. Сейчас». Макс как-то странно кашлянул, и машину повело в сторону. «Ты о чем это, сладенькая?» — нервно спросил он, крепче сжимая руль. «О том, о чем ты подумал», — прошептала я и, прикусив губу, провела кончиком по его напряженным предплечьям. «Мы попадем в аварию, и об этом будут передавать по всем новостям», — предупредил он. «К тому же мы почти приехали». И... «Черт, ну зачем ты это сказала? Я уже представил». Я хмыкнула, но мое внимание вдруг привлек потрясающей красоты вид из водительского окошка. «А там что?» — полюбопытствовала я, указав на ярко-голубое озерцо, выглядывающее из-за густой полосы деревьев. Оно было почти таким же ярким, как летний сарафан на мне, подарок Леры. Вещь оказалась совершенно новой. Даже этикетка имелась. И милая белая шляпка с голубой лентой шла в паре. Максим не ответил. Он просто начал сбрасывать скорость, пока и вовсе не остановился у обочины. А потом сильно сжал руль. Тяжело выдохнул через нос и облокотился о спинку, закрыв глаза. Я попробовала прикоснуться к нему. Но он зашипел, будто его ошпарило кипятком. «Не дотрога», — пробурчала я. Он застонал и потянул меня за руку так резко, что я и слова сказать не успела, как оказалось сидящей на нем. «Мне все время приходится напоминать тебе, что ты нежный цветочек», шептал он в перерывах между жадными поцелуями, «что ты не представляешь, на что нарываешься». «Не представляю, да», согласилась я. «И кто виноват?» Максим отстранился от меня, прищурился, пристально изучая. А потом с каким-то диким воодушевлением произнес: «Идем». И, открыв свою дверцу, аккуратно высадил меня на асфальт. Машин на трассе почти не было, потому мы с легкостью ее перебежали, совсем скоро оказавшись на берегу того самого озера. «Это, кажется, частные владения», — произнес он, стягивая с себя майку. «Но с тобой мне ничего не страшно». Я засмеялась, вспомнив наш побег из мэрии. Но смех резко оборвался, когда Макс снял с себя шорты. Я и раньше теряла дар речи. Видя его почти без ничего, это нормальная реакция. «Твоя очередь», — заявил он с наглой ухмылочкой. «А я что? Я учусь быстро». Точно так же усмехнулась, отбросила шляпку, затем потянула край сарафана и быстро сняла его через голову. «Еще», — потребовал он, кивнув на мой лифчик. Воровато осмотревшись по сторонам, убедилась, что поблизости никого, и выполнила просьбу. «Теперь ты». Радости моей не было предела. И Максим, видимо, заметил, что слишком явно я ликую, потому что в следующее мгновение он с хитрющей лыбой подбежал ко мне, водрузил к себе на плечо и понес в воду. «Нет, нет, я же намокну!» — вопила я. Я таки намокла, как только этот пещерный человек опустил меня в воду с головой. А когда вынырнула, Его нигде не было. На секундочку я допустила мысль, что что-то случилось, и не на шутку испугалась. Но еще через мгновение моих ног коснулось что-то теплое, и я вскрикнула от неожиданности. Правда, испуг превратился в смех, когда я поняла, что остатки белья на мне ползут вниз по ногам. Услышала, как Макс вынырнул за моей спиной, и увидела в его руках мое бельишко, которым он размахивал словно флагом. Можно подумать, и так неясно, что я давно сдалась на его милость. «Вот что ты наделал?» – возмутилась я. «Как я буду без них?» «Преспокойно», – заверил он и выбросил мокрую ткань на берег. Коварный план расплаты созрел сам собой. Максим хотел прижать меня к себе, но я быстро нырнула под воду, намереваясь проделать то же самое с его бельем. Его наличие в данный момент было совершенно неуместным, и когда я стягивала боксеры с его вмиг окаменевшего тела, не удержалась от мелкой шалости и укусила за филейную часть. Он дернулся, а когда я вынырнула, еще и зашипел. «Ира!» – пригрозил он, развернувшись. Я вынырнула только на чуточку, чтобы выбросить мокрую вещь на песок и вдохнуть воздуха, и снова опустилась в воду. Так что только глазки выглядывали. Для Максима глубина была небольшой, и я коварно улыбалась, с каждым крохотным шажком приближаясь к нему по песчаному дну озера. Когда я почти добралась до большого, увидела вспышку паники в его потемневших глазах. Не знаю, чего он боялся. Не меня ли, почти скромную, влюбленную и на все согласную девственницу. Так или иначе, но Макс попытался сбежать. Он начал пятиться назад. По мере моего приближения, и я не выдержала. «Стоять!» — грозно прикрикнула. Он тут же весь собрался, напрягся, и даже мышцы груди напряглись до предела. Я бы засмеялась от того, насколько страдальческим было выражение его лица, если бы не понимала, что у кое-кого большие комплексы. Прямо зубы от злости заскрипели. Так сильно хотелось кому-то дать по голове за то, что внушили этому великолепному во всех смыслах мужчине неправильные мысли. Подплыла к Максу вплотную, прижалась всем телом и обхватила его руками, чтобы поймать загнанный взгляд. «Ты у меня самый...» И тут мои глаза невольно округлились. Я почувствовала то самое, что стояло между нами, и тяжело сглотнула. Максим изучал мою реакцию, не мигая, но напрягся максимально, когда я опустила одну руку под воду, чтобы почувствовать его на ощупь. Из груди вырвался невольный стон, когда мои пальцы легли на твердую, но невероятно шелковистую плоть. «Черт меня подери!» «Такой огромный!» Макс поморщился, будто слышать подобное ему было неприятно. Но в то же время задышал чаще, ведь мои прикосновения ему явно нравились, как и мне. Я даже не могла полностью обхватить его рукой. И только сейчас задумалась, что все это время он опасался не зря. «Это уже максимальная... кондиция?» «Да», — прошептал Максим и закрыл глаза. «Это я себя уже не могу сдерживать». Я слегка отстранилась, чтобы сменить позу. Ведь теперь мне было безумно интересно. Но он резко схватил меня за руку и прижал к себе плотнее. «Ира», — как-то сдавленно произнес он, — «я же говорил, что мы не будем спешить. Ты не бойся, хорошо?» Я вообще-то и не думала. Мне просто было любопытно, чуточку волнительно, а если в целом, я была в легком шоке. Так хотелось отпустить парочку пошлых шуточек про его размер, но слов так и не нашлось. Даже порнобосс позавидовал бы достоинству Максима. Почему только он считал его недостатком? «Я не боюсь», – заверила я и потянулась к его губам. Он смотрел на меня с некой опаской, будто все боялся, что я сейчас сбегу. Но когда наши губы соприкоснулись, языки сплелись в страстном танце, а мои руки снова погрузились под воду, Максиму сорвало крышу. Он с приглушенным рыком углубил поцелуй и положил свою руку поверх моей ладони. Я же чувствовала себя так, словно в моих руках был пульт управления от целого мужчины. И теперь я точно знала, как свести его с ума тем же способом, каким он каждый раз пытал меня. Мои прикосновения становились все смелее, а его поцелуи неистовей. Мы делали страшные, страшные вещи прямо на открытом воздухе, где-то в частных владениях недалеко от трассы. И мне это нравилось. В крови бурлил адреналин. В голове шумело от страсти. А внизу живота тугим узлом скопилось возбуждение. Но больше всего на свете прямо сейчас мне хотелось довести Макса до разрядки. Показать ему, как сильно хочу его. Он что-то невнятно прохрипел и приподнял меня в воде, сжимая мои ягодицы. Я почувствовала, как он конвульсивно дернулся и замер, уткнувшись носом в мою шею и тяжело дыша. «Я... ты...» Слова ему давались нелегко, как и мне. Меня вообще душило счастье и гордость за свой новый и весьма удачный опыт. «Ага», — подытожила я, после чего Максим прижал меня к себе и обессиленно упал на спину, отчего мы оба погрузились под воду. А когда вынырнули, мужчину было не узнать. Он будто только что удачно приземлился после прыжка с парашютом. Выиграл миллион и стал папой тройни. И все одновременно. «Я люблю тебя», — я говорил, — уточнил он. «Раз 20 за сегодня», — задумчивым видом ответила я. Он притворно строго поджал губы. «Нет, твоя бабушка сказала, что я должен доказывать делом, а не болтать». Сказав это, он притянул меня к себе в воде, скрестил мои ноги у себя на спине и понес на берег. «Мы накупались, да?» – ехидненько спросила я. «Угу, теперь загорать!» – объявил Макс и уложил меня на горячий песок. Он даже додумался подложить свою майку под мои волосы, чтобы они не запачкались. Хотя о прическе я вмиг перестала думать, как только его губы опустились на мою грудь. «О, нет!» – простонала я. «Нас могут увидеть!» «Здесь никого нет!» – пробормотал он в мою покрытую мурашками кожу. И в этот самый момент откуда-то издали послышалось «Ой!» А еще секунды позже «Хи-хи!» Ну и апогеем всего стала громкая фраза какого-то обнаглевшего мужика. «А к вам можно?» «Аврила!» — грозно предложил Макс. «Понял, не дурак». И меня прорвало. Адреналина мне не хватало, да? Получай, Ирочка. Истерический хохот при всем желании сдержать не удалось. Кое-как, натянув сарафан, я безудержно смеялась и наблюдала, с какой злостью Макс надевал шорты, перекидываясь едкими фразами с нарушителями нашего уединения. Их было трое. Мужик лет 50 с огромным пузом и две его спутницы. Они, как и мы, приметив озерцо, остановились освежиться в знойный день. Натянув шляпку едва ли не на нос, я схватила Максима за руку и, тихо похрюкивая, потащила к машине через кусты. «А может, все-таки познакомимся?» – предложил мужчина. И Макс резко дернулся в его сторону. Он бы с радостью надрал тому уши, если бы я не потянула его к трассе. Правда, теперь я так хохотала, что не могла ровно ходить. Максиму пришлось поднять меня на руки, чтобы перенести через дорогу. «Вообще не смешно», – буркнул он, а у самого губы расплывались в улыбке. Уже в машине я вспомнила, что где-то там осталось наше мокрое белье. Причем верхнюю часть своего комплекта я все-таки успела прихватить. А вот без нижней было неуютно и странно. Но смешно. И усмирить свое веселье я вообще не могла. Максим вставил ключ в замок зажигания, но не завел двигатель, а посмотрел на меня. Он все смотрел и смотрел, а я все смеялась и думала, что он самое потрясающее, что со мной в принципе могло произойти в жизни. И я по его взгляду видела, что обо мне он думал примерно так же. «Фух!» – наконец выдохнула я. «Мы это еще не скоро забудем, ага?» Он загадочно улыбнулся, а потом прикусил губу, как делал каждый раз, когда пытался держать язык за зубами. Но молчать долго все равно не смог. «Боже, я так люблю тебя!» пробормотал Максим и в диком мужланском жесте притянул меня за шею и поцеловал так, как целуют в последний раз. Но я-то знала, что у нас с ним все только начинается, потому отвечала не менее уверенно. «Есть хочу!» выдал он и, подмигнув мне, завел машину. «А глаз-то чего задергался?» – поинтересовалась я. «А это от того, что я еще не решил», – что именно буду есть. Очень даже не исключено, что тебя». Я сначала хмыкнула, а потом мысль все-таки дошла, и проснулся стыд. Весьма неожиданно, стоит отметить. Теперь Макс посмеивался, изредка бросая на покрасневшую и притихшую меня коварный взгляд. До ресторана мы доехали очень быстро, буквально 5 минут, и на нашей стороне дороги показалась симпатичная вывеска. Свернув на узкую дорожку, мы остановились у высокого двухэтажного здания в старом английском стиле. «Миленько», — заключила я, осмотревшись по сторонам. Перед рестораном был красивый сад из самых разных по форме и оттенкам зеленого туй, а между высокими соснами виднелись уютные деревянные беседки. «Всего лишь миленько», — уточнил Макс, обняв меня со спины. «Нет, мне здесь очень нравится. Правда. Но знаешь, я чувствую, что здесь дорого. А если так?» «Мой крестный владелец», — перебил меня Максим, поглаживая по животу. «У меня большая скидка. А давай в нашей семье о деньгах буду думать я». Я улыбнулась. Это звучало сказочно, но не совсем честно. «А я тогда о чем буду думать?» «Ну как же, обо мне». Он звонко чмокнул меня в висок и потянул внутрь к администратору. «Максим!» – зашипела я, пытаясь остановить его. «Мы же не одеты как надо». «А как надо?» – издевательски спросил он. «Знаешь, я почти уверен, что нас не выгонят». «Почти». Он открыл для меня двери и провел внутрь. А внутри было еще роскошнее, чем снаружи. И мимо прошла парочка средних лет в красивой вечерней одежде. Дама в платье, а мужчина в костюме. И тут мы, поразившие их до округлившихся глаз. Но Большов будто и не заметил, а упрямо потащил меня к стойке администратора через весь зал. «Максим!» Молодая девушка довольно приятной наружности радостно поприветствовала моего, между прочим, парня. А я жутко приревновала. Ведь и правда симпатичная. И глаза горят, и улыбка до ушей. Я посмотрела на Макса. А он ей улыбается в ответ. «Ну, прекрасно». «Алинка, привет!» Радушно поздоровался Макс, совсем меня добив. «Нет, так я думала тогда». Но потом он выпустил мою руку и начал с этой самой Алиной обниматься. Вот сейчас, да, он меня добил. Сверля в голове Алины дырку взглядом, я натянуто оскалилась, когда она соизволила обратить на меня внимание. «Она кусается?» – прошептала она Максиму, пытаясь не шевелить губами. Макс повернулся ко мне с удивленным взглядом, и теперь я сверлила дырку в его головушке. «Секунду назад я был уверен, что нет», – тоже почти не двигая губами, ответил наглец. А потом со знакомой хитринкой в глазах заявил. «Алиночка, познакомься с Ирой, моя любимая девушка». «Нелюбимых ты не приводил», – остро подметила совсем не нравящаяся мне дамочка. «Ну все», – прошипела я, готовая вскипеть. «Макс, можно тебя на минуточку?» И, не дожидаясь его ответа, пошла на улицу. «Ты ей собираешься сказать, что я твоя сестра?» – послышался вопрос, заставивший меня остановиться. «Какая ты там?» «Троюродная». «Угу. Так собираешься?» «Не, мне это в любом случае не поможет. Так и будет кусать?» А я все стою к ним спиной и жду. Жду и слушаю. «Будет», – с гордостью и каким-то неуместным предвкушением ответил Большов. «Так тебе и надо», – объявила Алина. И я даже была с ней согласна. «Давно пора. Твоя беседка свободна». А потом я даже опомниться не успела, как снова оказалась на руках у Максима. «Поставь меня», – потребовала я, пытаясь не повышать голос и не привлекать внимание посетителей. Так меня и послушали. Хорошо, что Максим не стал нести меня через весь зал, а вернулся через парадный вход и потопал в лес к тем самым уютным беседкам. «Ты такая красивая, когда ревнуешь», заявил этот совершенно бесстрашный человек. «Лезть тебе не поможет», – грозно заявила я. «Мог бы и сказать, что она твоя родственница. Потому что, знаешь, если бы я так зажималась с неизвестным тебе парнем, то ты… Как с Ленечкой, да?» Я невольно охнула от его заявления. «Он здесь совсем ни при чем, и он ниже меня на голову». «Алина тоже ниже меня на голову», – парировал Большов. «А то и на две». «Нет. Этот спор ему не выиграть. Так значит, ты мне решил отомстить, да? Наши отношения будут построены на месте, наказании и ревности. Максим сделал еще несколько шагов. Потом все же не выдержал моего пытливого взгляда. Вздохнул и поставил меня на землю. Не знаю, как ты, но я еще не скоро перестану ревновать тебя каждому столбу. На полном серьезе заявил Макс. Почему? Разве я даю тебе повод? Он покачал головой и погладил меня по руке. Я просто... Он замялся и отвел взгляд. Я терпеливо молчала. И в конце концов Максим высказал свои мысли еле слышно. Не уверен, что я именно тот, кто тебе нужен. Как удар под дых. Больно от нелепости и несправедливости. Но если так рассуждать, то скорее уж я тебя недостойна. С нескрываемой обидой заявила я. Ира, ты что? У меня семья такая себе. Приданого совсем нет. И я младше тебя на 8 лет. Ты, наверное, считаешь меня маленькой и глупой. И... Замолчи, ради бога. Грозно заявил Макс и накрыл мой рот своей ладонью. А потом насупился и еще добавил. Глупости не говори. Я люблю тебя и точка. Я тоже люблю тебя и точка. Ответила я, убрав его руку. «Но каждый раз, когда ты улыбаешься какой-нибудь симпатичной девушке, я думаю, что тебе она может понравиться больше. И эта мысль просто невыносима». Макс хмыкнул. «Расскажи мне. Ир, иди сюда». Беседка была совсем рядом. Поэтому, умастившись на лавке, Макс поймал мою руку и усадил к себе на колени. «Мне нужна только ты. А я? Но даже если ты вдруг поймешь, что я тебе не нужен, то я сделаю все, чтобы ты передумала. Так просто ты от меня не избавишься. Даже и не надейся». В списке моих любимых признаний от Макса это, пожалуй, одно из топовых. «Хорошо», — буркнула я. «Преследуй меня до конца жизни». Он улыбнулся и хотел сказать что-то еще, но нас перебили. «Еще раз привет. Я принесла меню». Алина положила 2 буклета перед нами и приветливо улыбнулась. Я почувствовала себя виноватой перед ней за ту сцену и решила все исправить. «Я Ира», — представилась, протягивая девушке руку. «Уже наслышана», — ответила сестра Макса, принимая приветствие. Она присела с другой стороны беседки и заговорщицким тоном поведала. «Лерка доложила. Она приезжала на днях. Женихом хотела похвастаться. И о вас рассказала». Алина откинулась на спинку диванчика и придирчиво осмотрела Макса. Не злостно, а так, будто знала его 100 лет и теперь искала изменения. «А я сразу не поверила, что все настолько серьезно», — задумчиво произнесла она и перевела свой взгляд на меня. Я даже смутилась и уткнулась Максу в плечо. «Чего это?» — возмутился он. «Ну просто ты столько лет был один, весь погряз в своем бизнесе. И мы всем семейством уже начали подумывать, что ты это... того». «Чего того?» — не понял Макс. Я, кажется, поняла, потому тихо захихикала. «По мальчикам», — озвучила мысль Алина, и я расхохоталась. «Нет, ну бывает же, мы тебя и таким бы любили». «Так», — прикрикнул Максим. «Давай-ка нам мое любимое меню номер 10, в количестве 2 штук. И шампанское. Лучшее». Обиделся, подразнила Алина и подмигнула мне. А потом встала и отрапортовала. «Будет сделано, шеф». «Угу, иди, иди». «А шампанское зачем?» – спохватилась я. «Ты же за рулем». «Это тебе», – угрюмо бросил Макс, провожая смеющуюся Алину взглядом. «Спаивать тебя буду». «Зачем?» «Чтобы ты была на все согласная». Наконец он сосредоточился на мне и широко улыбнулся. Правда, улыбочка эта вовсе не была милой. Она скорее обещала что-то жутко развратное. В общем, мне нравилось. «Да я, собственно, и так», — промурлыкала я. «На все-все?» — уточнил Максим. «Угу». «Хорошо», — довольно заявил он. И его рука нагло поползла по моим ногам все выше и выше. И тут я поняла, что таки нет. «Максим!» — в ужасе прошептала я, осматриваясь по сторонам. Время близилось к вечеру, но в лесу уже было довольно темно. Ближайшая к нам беседка находилась в шагах 20, и через стволы деревьев я видела очертания людей. А еще слышала возгласы шумной компании. А значит, и они могли нас слышать и созерцать. «Не здесь же!» «Нет?» – издевательски спросил он. «А на пляже ты же шалила? Теперь моя очередь!» «Опять мстишь?» «Эта месть тебе понравится!» Стоило ему сказать это, как с моих губ сорвался неконтролируемый стон. Я задышала чаще от нахлынувшего возбуждения. Максим точно знал, как завести меня одними только прикосновениями. Откинув голову ему на плечо, я закрыла глаза и попробовала возмутиться. «Нас увидит, и мне будет безумно стыдно!» «Нет», – прошептал он и начал покрывать поцелуями мою шею. Пришлось кусать губы, чтобы хоть как-то сдержать звуки наслаждения, от которого меня, казалось, разрывало на части. «Нас застукают и выгонят!» «Здесь настолько отчаянных личностей нет», — настаивал на своем Большов. «Только ты», — парировала я. Макс тихо засмеялся и, слегка повернув мою голову, поймал мои губы в плен страстного поцелуя. Я задыхалась от его ласк, тепла и прикосновений, но хотела большего. «Не здесь же, ну пожалуйста!» — взмолилась я. «Что не здесь?» — невинно поинтересовался мой соблазнитель. «Я ничего такого не делаю». «Да? А где твои руки, Максюш?» Одна так точно была под моим платьем. И в момент, когда он слегка проник в меня, я забыла, как дышать. «В раю!» — шепотом поведал он. Я захныкала от разочарования, когда послышались чьи-то шаги. Но Максим и не думал меня отпускать. Он слегка подался вперед над столом, пока его пальцы продолжали поглаживать меня. «Ваш заказ почти готов», — сообщил вскочивший в беседку счастливый официант. Он держал в руках поднос с шампанским и двумя бокалами и, казалось, вовсе не замечал того, что со мной происходило. Сидеть неподвижно и дышать ровно при всем желании не выходило. Я попыталась убрать руку Максима, но он только засмеялся и, ускорив движение, обратился к официанту, когда тот поставил перед нами полные бокалы. «Большое спасибо, Кость. Как дела? Давно тебя не видел. Алина сказала, что ты ногу сломал». «Это не я, Максим Алексеевич. Ванек, новенький наш. Там вообще смешная история вышла». Я закусила губу и все равно застонала. Макс наслаждался моей беспомощностью. Я так и чувствовала, как вибрировала от смеха его грудь, пока он поддакивал Косте, задавая все новые вопросы. А тот оказался тем еще болтуном. В конце концов, когда мой предел наступил, я уронила голову на стол и, спрятав лицо в волосах, приглушенно застонала. «С вашей девушкой все хорошо?» — спросил глупый-глупый официант. «Ирочка», как бы интересуясь, спросил Максим. «У тебя все хорошо?» О, он прекрасно знал, что еще секунду назад мне было хорошее некуда. Но прямо сейчас, пока его пальцы все еще были там, где в приличных заведениях им быть не положено, мне хотелось кому-то сделать больно. «Все отлично», — процедила я, подняв голову и бросив Максу через плечо испепеляющий взгляд. «У нее все отлично», — с издевательской улыбкой отчитался этот хитрый змей официанту. «Но, думаю, будет еще лучше, если мы выпьем». Костя кивнул и тихо удалился. А Большов поднял бокал шампанским и выдал тост. «За то, чтобы у нас всегда все было отлично». И вот как на него злиться. «Знаешь, я тебя когда-нибудь придушу», — притворно-ласково поведала я. «Ты?» — удивился он. «Нет, ты же у меня нежная принцесса». Я только успела привести в порядок растрепанную прическу и сползти с Максима, как принесли еду. А увидев изобилие блюд, я осознала, как сильно проголодалась. Максим улыбался, как невинный ангелок, только в глазах отражался дьявольский блеск. «Я тебе отомщу», — пообещала я, кусая шашлык. «Обязательно», — с пониманием произнес он. «Только поешь сначала. Тебе понадобится много сил». Меня не нужно было просить дважды. Где-то после второго бокала и сытного ужина я точно была готова на все. И даже совсем расшумевшаяся компашка меня не заботила. А вот Алина обеспокоилась. Она подошла к нам и с опаской покосилась на соседнюю беседку. «Макс, знаешь, кто там?» «Тюрин твой любимый», — с насмешкой уточнил он. «Ага, обожаемый», — фыркнула девушка и состроила жалобные глазки. «Поговори с ним, а? Он буянит, орется своими этими. Он мне всех клиентов распугал». «Алин, а сама?» — серьезно спросил Макс. Я не знала, о ком речь, но почему-то подумала, что отношения Алины с этим самым Тюриным весьма и весьма непростые. Впрочем, меня это ничуть не касалось. Но женскую солидарность никто не отменял. «Ты их знаешь?» — вмешалась я, пытаясь рассмотреть, кто же там такой противный. «Только одного. Друг детства, можно сказать». «Угу», — недовольно промычала Алина. «Ну, если у вас приятельские отношения, то почему бы тебе не помочь сестре?» Мило предложила я. Макс обреченно вздохнул и, уже вставая со стула, ответил. «Потому что она бегает от него, как ошпаренная, а он всеми возможными способами пытается привлечь ее внимание, как малолетний придурок». «Вот как ты четко его описал», — буркнула Алина и ласковее добавила. «Спасибо. У меня сейчас совершенно не то состояние, чтобы устраивать с ним разборки». Максим потянул меня за руку, намереваясь взять с собой. Но у меня были несколько другие планы. «Мне нужно в дамскую комнату, а еще бабушке позвонить, пока еще язык не заплетается». Максим на полном серьезе кивнул. Вручил мне ключи от машины, где лежала сумка с телефоном, и сообщил. «Алина тебя проведет». Та тут же схватила меня под руки и начала болтать о том да о сём. «У этого Тюрина с Максом точно нормальные отношения?» — уточнила я. «Драки не будет?» Алина расхохоталась. Потом посмотрела на меня и расхохоталась еще больше. «Подожди, ты за Максима переживаешь? Я правильно поняла?» «Ну да, их же там много, а он один». «Ир, да Макс десятерых одной левой уложит. Ты что, он же медведь?» «Даже не думай в нем сомневаться». «Не буду», — с гордостью за своего возлюбленного произнесла я. Алина провела меня к главному зданию, а сама побежала рассчитывать важного клиента. Как только я вошла в ванную, первым делом увидела свое отражение в зеркале. «Ужас!» — протянула я, рассматривая свои спутанные торчащие соломой волосы и расплывшуюся под глазами тушь. О ней-то я вообще забыла. И вот в таком виде меня привезли в красивый ресторан и представили родственнице. Хотелось взвыть. Но вместо этого я быстро побежала к машине, чтобы достать косметичку. Телефон нашелся в сумочке, и по дороге в ресторан я проверяла сообщения. Было несколько от Лерочки. Она писала, что они уже приехали в Барселону, и скинула фотографию. Я захихикала, увидев двух спящих итальянцев с полупустой бутылкой водки и подлинненько улыбающуюся Леру на их фоне. Фотка, судя по иллюминаторам, была сделана в самолете. Написав ей быстрый ответ, проверила еще одно сообщение от Ани. Поначалу удивилась, что она мне написала. Даже подумала, что в бутике что-то произошло. Но присланный файл к работе не относился. Я нахмурилась, увидев знакомую картинку. Это было видео. Но по первому застывшему кадру я смогла определить место действия. Ночной клуб. Тот самый, в котором мы отдыхали вчера. Я даже увидела спину Катерины. Аня большими буквами написала. «Ты это видела?» Я нажала кнопку просмотра, хотя не была уверена, что мобильный интернет потянет. Но телефон все же поймал беспроводную сеть в здании ресторана. И уже в дамской комнате, когда я с усердием пыталась распутать волосы, ролик заработал. Я даже вздрогнула от неожиданно громкой музыки. И замерла. Там в самом деле была Катя. И она куда-то шла, оборачиваясь на камеру и улыбаясь. Потом она остановилась у двери в мужской туалет и прижала палец к губам. Тихо вошла и позвала. «Максима! Моего Максима!» Я застыла, не понимая, что происходит. «Это было вчера?» Ответ пришел сам собой. Катя постучалась в кабинку, ей открыли, и она вошла. И хотя не было видно лица, камера опустилась ниже, и в кадре показались ноги. Я узнала Максима по обуви. Его кроссовки и ее туфлю. Как лавина на мою голову обрушилось осознание происходящего. Расположение ног недвусмысленно намекало на то, чем они там занимались. И звуки, даже заглушенные громкой музыкой, были более чем красноречивы. Я буквально онемела, продолжая смотреть ролик. В тот момент не возникло вопросов. Кто его снял, зачем, что происходит? Я просто хотела досмотреть до конца. А дальше стоны Кати прекратились. И она, пошатываясь, вышла и бросила через плечо. «Спасибо, Максик, ты был неподражаем». Видео оборвалось, как и что-то внутри меня. Но на этом все не закончилось. Спустя мгновение с другого ракурса было видно, как Максим покидает комнату, поправляя на себе футболку. Все та же одежда, та же обувь. Он такой весь довольный и улыбчивый идет прямо ко мне. А я смотрю на него глупым влюбленным взглядом, ничего не подозревая. А потом камера снова фокусируется на Катерине, где она громко смеется, глядя на нас. «А спор я все равно выиграла», – проорала она и отсалютовала бокалом. Я начала задыхаться, как будто кто-то перекрыл мне кислород. Швырнул в ледяную воду, где темно и холодно, и нет никакого шанса выбраться. Схватившись за раковину, я попыталась устоять на ногах. Так безумно больно мне еще никогда не было. Он не мог. Снова и снова повторяла я, пытаясь вспомнить каждую секунду вчерашнего вечера. Максим все время был рядом. Почти. Но был момент, когда он отошел, и Катя также исчезла из поля зрения. И хотя все было так очевидно, я продолжала отрицать, уговаривать себя в обратном, ведь совершенно не была готова к такому потрясению.